Глава третья. Противоречие. Светлейший, как худой маляр, испачкался в масляных красках. Весь день провел с живописцами, штат которых и крепостных, и вольных обретался при нем неотлучно. Потемкин давно мечтал образа духовные заменять божественными картинами Мурильо или Гвидо Рени, велел делать с них копии. Не зная оригиналов, хранившихся в храмах Италии, живописцы исполняли картины с их гравюрных воспроизведений. Потемкин обсуждал с мастерами, где и какие накладывать краски по наитию. — Варька! — позвал он в мастерскую племянницу. — Стань так, чтоб свет на тебя падал. — Вот, — показал Потемкин на девку, — с нее Богородицу святую и мажьте. Мурильо чай тоже Богоматери не видывал, а своих метрес рисовал. Екатерина, прослышав об этом, сказала ему, — Ты там у себя что хочешь твори. Мне с твоими бесами никогда не сладить. Но младшую свою племянницу Катеньку побереги. Я ее в невесты Бобринскому буду сватать. Вечером Варенька Энгельгард читала библиотеку ради дамского туалета. Первый в России журнал дамских мод. Из него и вычитала, что знатные дамы Франции носят теперь на головах сооружение парусных кораблей с тремя мачтами, с такелажем и флагами, в честь подвига фрегата «Красивая курочка», который разогнал английские корабли адмирала Коппеля. Варенька представила, как она будет плыть под парусами в танце с князем Голицыным, и, надув детские губки, сказала, «Тоже хочу таскать на голове а ля Бельпуль». «Душа моя», — нежно отвечал Потемкин, — «да разве я, раб твой ничтожнейший? Отказал ли тебе в чем? Пожелай, и не только курицу, но и гнездо воронье на голове таскать будешь. Верь, для тебя все исполню». Племянница загнула в книге страницу. А вот ходила я вчерась к ворожее, она на бабах гадала, и вышло так, что вы, дядюшка, не любите свою Вареньку. «Люблю до бесконечности», — писал ей Потемкин. «Дух мой, опричь тебя не ведает иной пищи. Так еще не любил. Разве так должно встречать ласки мои? Или думаешь, не уверен я в бескорыстии твоем, сударк? Жизнь моя, ангел мой, кровь моя, приезжай опять, целовать буду. А не приедешь, так высеку». Варенька с надутыми губами отвечала грозному дяде через скорохода дворцового. «Никак уж не думала, что ушли вы, осердясь на меня. Положим, и досадила вам. Так я спать хотела, а вы? Когда разосплюсь, себя не помню. Когда б вы знали, чего мне эта ночь стоила? Да приди сам, коли надо, приди, да утешь бедную Вареньку». Потемкин гнал скорохода обратно. «Красавица! Тебе ли изъяснять, что достойна любви ты, душа и ягненочка нежная? Победа твоя надо мной слабым и сильна и вечна. Сударка, опять голова болит. Ну, приди же, приди, целовать стану». Но однажды играл Потемкин в шахматы с молодым генералом, князем Сергеем Федоровичем Голицыным, а Варенька меж ними сидела. Двигая короля, светлейший почуял, что племянница туфелькой ногу жмет, подавая сигнал любовный к пылкости обоюдной. Светлейший сообразил, что ноги-то под столом она перепутала. Сигнал к любви не ему, а сопернику в шахматах предназначен. Светлейший легко завершил партию матом, даже похвалил молодого Голицына: «Хорошо, князь, играешь. Но партия меж нами еще не закончена. Ты пока в дежурных комнатах подожди. Да флигель адъютанта Веселицкого поклич до меня». Явился Веселицкий, спрашивая, что надо делать. «Сбегай до караульни и принеси палок, коими солдат уму-разуму учит. А задрыгу Варьку ко мне, в дезобелье». Фрейлина ожидала Голицына, но Веселицкий разрушил ее намерение строгим приказом. Она спросила, недовольная: «Да что там у него опять-то стряслось? Не знаю, но велено доставить, в чем есть». Как ни брыкалась Варька, как ни визжала она, дядюшка был неумолим. С помощью флигель-адъютанта метресса светлейшего была разложена поперек софы и выпорота на славу. После этого Потемкин позвал князя Голицына. «Вот теперь забирай ее, умнее стало». Зимою при дворе была сыграна веселая свадьба. Потемкин дал зятю в команду смоленский и драгунский полк, указав ему квартировать на берегах Хопра, а жену князя при себе оставил. Что ей там на Хопре-то делать? Голицын издалека просил светлейшего имение для себя в Саратовской губернии. Он умолял пошарить по планам и побольше и получше мне земель отвести, коли можно с рыбными ловлями, ибо по болезни своей. Сделал я обещание вседержителю не есть мясо, то, следственно, только должен буду есть, коли своей рыбки не будет, один хлеб голый. Потемкин сладостно расцеловал племянницу, княгиню Варвару Васильевну Голицыну. Ишь ты, постник какой нашелся! Давно ли зятем моим стал, а ему, котуху дому, уже и рыбки захотелось? — Я тоже хочу рыбки, — отвечала княгиня. Безбородко в частной беседе с Потемкиным высказал примерно то же, что в Бреславле сказал Булгаков князю Репнину. — Только бы король прусский не догадался раньше срока, что именно из баварской кампании выигрывает Россия. Императрица, явно встревоженная, нашептала Потемкину, что, кажется, завелись люди продажные в коллегии дел иностранных. Фридрих стал получать сведения, которые я скрываю. А милорд Гаррис тоже стал сведущ во многом. Конечно, легче всего на Безбородку кивать. Благо, на женщин много тратится. Но я его так раскормила, что какой ему смысл карьеру свою губить ради скудных подачек от иностранцев? Не обошлась бы нам дорого свадебная поездка моего сына в Берлин. Но цесаревич к важным бумагам не допущен. Подозреваю, что на конюшнях Панина не все чисто прибрано. Знал бы ты, как устала я от его разгильдяйства. Потемкин это знал, и зубы на Панина точил давно, только не знал, с какого боку к нему подступиться. Никита Иванович никогда не был за руку пойман на сношениях с Фридрихом II, но осторожное и гибкое влияние Берлина чувствовалось в его оговорках и отрицаниях, который он постоянно вставлял в проекты свои, как палки в колеса. Северный аккорд давно изжил сам себя, и Потемкин сделал Екатерине опасный намек. Не пора ли на нашей прохудившейся веревке завязывать узлы новые? Пруссия в борьбе с турками нам не помощница. Сам не спеши, князь. И меня с этим не торопи. Придет час, и каша для нас сварится. Сама по себе. Верь. На улице трещал морозище, а Потемкин отъехал с непокрытой головой. Из окон дворца Екатерина видела, как в сани усевшись, он распахнул на себе шубу, обнажая грудь ветру.